Робер Нерль. Остров. Роман. Перевод с французского. Вступительная статья Грищенкова. Из книги «Робер Нерль. Остров» и другие произведения. Санкт-Петербург. Кристалл. 2001 год. Серия «Библиотека мировой литературы». Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания.